комнату вошла Флоренс. Ребенок тотчас вскочил с живостью и готовностью и, желая отцу спокойной ночи, поднял к нему такое повеселевшее и такое совсем детское лицо, что мистер Домби был озадачен. На следующий день после этого эпизода, когда семья собралась за завтраком, вбежала Флоренс с раскрасневшимся лицом и радостно сверкавшими глазами. «Папа, папа, здесь Уолтер! Он не смеет войти!» «Кто? О чем она говорит? Что это значит?» «Уолтер, папа, который нашел меня, когда я заблудилась. Помнишь, когда я была маленькой?» «Скажите мальчику, чтобы вошел сейчас». «Прошло уже много лет. Теперь он взрослый юноша». «Какая разница? Чего он хочет?» «Приветствую вас, мистер Домби». «Ну, в чем дело? Кто вас послал сюда?» «Прошу прощения, сэр. Я осмелился приехать на свой страх, и надеюсь, вы меня простите, когда я объясню причину». «Говорите быстрее». «Сюда меня привело совершенно частное и личное дело, сэр. Я пришел сообщить, что моего бедного старого дядю постигло большое несчастье. Вследствие постепенного упадка его торговли, он не имеет возможности уплатить по векселю. На имущество его наложен арест, и ему грозит опасность потерять все и умереть от горя. Вы знаете моего дядю как порядочного человека. По доброте своей, помогите ему выйти из затруднения, сэр. Мы были бы вам сердечно благодарны. Мы просим денег в долг. Это очень большая сумма, сэр. Больше 300 фунтов. Но мы обязательно вернем, и очень скоро». «Папа, я прошу вас, помогите им. Вспомните, как они были добры ко мне». «Поль, подойди ко мне, сынок. Если бы сейчас у тебя были деньги, смотри на меня. Если бы сейчас у тебя были деньги, что бы ты сделал?» «Отдал бы их его старому дяде». «Судил бы их его старому дяде, так? Ну что ж, тебе известно, что когда ты подрастешь, ты будешь владеть совместно со мной моими деньгами, и мы будем распоряжаться ими вместе». «Домби и сын». «Да. Не хотел бы ты начать сегодня же быть Домби и сыном и судить эти деньги дяде молодого Уолтера?» «О, я хотела бы, папа. Этого хотела бы и Флоренс». «Девочки не имеют никакого отношения к Домби и сыну. Лично ты этого хочешь?» «Да, папа, да». «В таком случае ты это сделаешь. И ты видишь, Поль, как могущественны деньги и как жадно люди гонятся за ними. Уолтер пришел сюда просить денег, а ты, такой щедрый и благородный, собираешься дать их ему в виде великой милости и одолжения. Считайте, Уолтер, что вам дает в долг мистер Поль. Запомните это».